Эпилог. Я взял в руки клинок будущего меча, над ним предстояло еще работать и работать, но то слияние с металлом, которого я так долго добивался, уже ощущалось мною как часть моего сознания. Я счастливо улыбнулся, клинок в моих руках радостно звенел и упруго подрагивал, отзываясь на мои прикосновения, и хотя впереди предстояла долгая и нудная термообработка, не менее трудоемкие шлифовка, полировка и заточка, тем не менее я был уверен, что клинок сам подскажет мне, что делать в каждое мгновение работы, как он сделал это еще тогда, когда я только-только нагрел в горне брусок своего металла и положил его на наковальню. Прислушиваясь к его зову, эмоциям и стремлению стать именно таким, каким он выглядит сейчас, я помог ему и теперь чувствовал особую гордость за себя, ведь я не отступил от его желания ни на шаг, выполнив в точности все, что он просил. Мои чувства тут же передались клинку, он ощутимо завибрировал и попытался вырваться из рук. — Так, успокойся, — твердо заявил я ему, копируя тон своего отца. — Сейчас я немного отдохну и снова за тебя возьмусь. Клинок, как непослушный ребенок, еще несколько раз дернулся в моих руках и потом затих. Некоторые сведения о королевстве Шамор. Монеты. Золотой кесарий. 6 граммов. Каждый правящий монарх выпускает свою именную монету из золота, несущую изображение профиля короля и года вступления на престол. Сейчас Нумет III, 586-й. На оборотной стороне всегда изображается герб Шамора, стоящий на задних лапах лев с трехзубой королевской короной на голове. Второе. Солид 10 кесариев, 7 граммов. Крупная монета, отчеканенная из 4 частей золота и 1 части платины. На оборотной стороне солид украшен 2 львами, поддерживающими трехзубую корону, отчего монета в обиходе именуется двойным львом. Третий. Феникс 20 кесариев, 8 граммов. Самая крупная шаморская денежная единица, отчеканенная из 4 частей золота и 2 частей платины. Изображение короля сохраняется, но вместо гербового льва на монете изображен символ единого бога, пылающий круг. Все золотые монеты чеканятся государственной казной по единому образцу. Четвертый. Серебряный сестерций. 20 сестерциев равно 1 кесарию. Изображение на монете частично копирует золотую монету. Сохраняется изображение короля, однако монетные дворы великих герцогств Гастонь, Бордос, Туран, Гванделанд, Шатар поверх изображения государственного льва чеканят гербовый щиток с символом провинции. Геральдические леопарды Гастони, сторожевая башня Бордоса, лошадь Турана, сдвоенные секиры Гванделанда, рыба Шатара. Сестерцы герцогств носят соответствующие наименования. Сестерцы с леопардами или сестерцы с башнями и так далее. Пятый. Ас. 1 сестерций равен 100 асов. Медная монета. Разнообразие меди весьма велико. Полуас, ас, двойной или тройной ас. 5-асовик, 10-асовик, полусестерций. Несут изображение вензеля монарха, ветка плюща. На оборотной стороне отчеканен номинал и изображение королевской короны, венчающий герб герцогства, где была выпущена монета. Все монеты Шамора круглые. Иерархическая лестница. Первый — король. Второе — герцоги. Третье — маркизы, старшие сыновья и дочери герцогов. Четвертое — графы, старшие сыновья и дочери маркизов, младшие сыновья герцогов. Пятое — виконты, старшие сыновья графов, младшие сыновья маркизов. Шестое — бароны, старшие сыновья виконтов, младшие сыновья графов, старшие сыновья баронов, младшие сыновья виконтов, младшие сыновья баронов. Кланы гномов. Первый — северные гномы. Клан сломанной секиры, эмблема черная треснутая секира в красном круге. Основная специализация производства оружия. Второе. Южные гномы, клан сломанного доспеха. Эмблема белый треснутый пополам доспех в черном круге. Основная специализация производства доспехов. Третье. Восточные гномы, клан наковальни Торина. Эмблема стальная наковальня бога гномов. Основная специализация производства ювелирных изделий. Четвертое. Западные гномы, клан молота Торина, эмблема стальной молот бога гномов. Основная специализация производства домашней утвари. Пятое. Серединные гномы, клан Вечного Огня. Эмблема – красный полыхающий огонь в черном круге. Специализации нет. Название месяцев. Январь – Алунь. Февраль – Навет. Март – Раст. Апрель – Водень. Май – Цвет. Июнь – Сарс. Июль – Сарис. Август – Радень. Сентябрь – Арос. Октябрь – Жатис, ноябрь, косол, декабрь, десат. Конец книги. Читал Доронин Максим.